Так говорила. Пелит покорился и радости полной стал, опершись на сияющий ясень свой медноконечный. Зевсова дочь устремилась, Гектора быстро настигла, и, уподобясь Дейфобу и видом, и голосом звучным, стала пред ним и крылатые речи коварно вещала. «Брат мой почтенный, жестоко тебя Ахиллес утесняет, около града Приамова бурным преследуя бегом. Но остановимся здесь и могучего встретим бесстрашно». Ей ответствовал сильный шеломом сверкающий Гектор. «О, Дейфоб, и всегда ты с младенчества был мне любезен более всех моих братьев, Приама сынов и Гекубы. Ныне ж и прежнего более должен тебя почитать я. Ради меня ты отважился, видя единого в поле, выйти из стен, тогда как другие в стенах остаются». Вновь говорила ему светлоокая дочь громовержца: «Гектор, меня умоляли отец и почтенная матерь, ноги мои обнимая. Меня и друзья умоляли с ними остаться. Таким они все преисполнены страхом. Но по тебе сокрушалось тоскою глубокое сердце. Станем надежно теперь и сразимся мы пламенно. Копий не к чему боли щадить. И увидим теперь, Ахиллес ли нас обоих умертвит, и кровавые наши корысти к черным судам повлечет, или копьем он твоим укротится». Так вещая, коварно вперед выступала Паллада. Оба героя сошлись, устремленные друг против друга. Первый к Пелиду воскликнул шеломом сверкающий Гектор: «Сын Пелеев, тебя убегать не намерен я более. Трижды пред градом Приамовым я пробежал, не дерзая встретить тебя нападавшего. Ныне же сердце велит мне стать и сразиться с тобою. Убью или буду убит я. Прежде ж богов призовем во свидетельство. Лучшие будут боги-свидетели клятв и хранители наших условий. Тело тебе я не буду бесчестить, когда громовержец дарует мне устоять и оружием дух твой исторгнуть. Славные только доспехи с тебя, Ахиллес, совлеку я, тело ж отдам мирмидонцам, и ты договор сей исполни.